Хаскинс. За звуком, с которым пожитки Лоуренса опустились на землю, он едва не пропустил это короткое слово. Когда он наконец понял, что пастух только что представился, то поспешно протянул правую руку. «Я Крафт Лоуренс». Они обменялись рукопожатием, стоя в дверях. Ладонь Хаскинса оказалась жесткой, как овечья копыта. «А это Хора и Коул. Ветры судьбы свели нас вместе. Рада познакомиться. Очень рад с вами познакомиться». Хаскинс ничего не ответил, лишь молча пожал им руки. Кроме имени, он вообще не произнес ни слова. У него были волосы цвета снега, смешанного с соломой, длинные брови и борода почти до груди. Крепкое телосложение. Он был не сгорблен, не худ. Серые глаза под морщинистыми веками цепко смотрели вдаль. От него не исходило ощущение какого-то особого проворства. Зато веяло надежностью. Чем-то он походил на старого дикого барана. Истинный пастух. Покоритель лугов. Живое воплощение пастушества. В общем, Хаскинса много как можно было описать. Почтенный человек, внушающий уважение всем обликам. «Благодарю тебя за согласие нам помочь». По словам Пиаски, пастухи, живущие вместе с Хаскинсом, приходили домой лишь раз в несколько лет. Хаскинс готов был предоставить свободные комнаты Лоуренсу и его спутникам при условии, что они будут заниматься приготовлением пищи. Конечно, это был далеко не постоялый двор. И в комнатах не было очагов. Лишь общая кирпичная печь. И все же это был рай по сравнению с необходимостью спать в толпе незнакомцев или на грязном полу в холодном каменном доме. «Ночью я присмотрю за огнем. В остальном вы можете делать, что хотите». Говаривали, что пастухи, целыми днями присматривающие за бесчетными стадами овец и живущие в неимоверно суровых условиях, становятся более святыми, чем настоящие святые. И Хаскинсу это подходило более чем кому бы то ни было. Попытки завести разговор со старым пастухом едва ли приведут к успеху. Да, похоже, Хаскинс не испытывал желания с кем-либо общаться. Поняв это, Лоуренс кивнул и не стал отвечать. Окинув всех троих взглядом, Хаскинс легонько кивнул и направился в комнату с печью. «Он что, священник?» Этот вопрос Коул задал, как только шаги Хаскинса достаточно удалились. Вопрос вовсе не казался странным. Лоуренс и сам легко мог себе представить, как люди, сбившиеся с жизненного пути, просят его о наставлении. «Он больше похож на мирского мудреца-отшельника, тебе не кажется?» «Это ты надо мной, что ли, смеешься?» — спросила Хора, набившая рот сушеной малиной сразу же, как только их пожитки очутились в комнате. Лоуренс кинул на нее короткий взгляд и наигранно пожал плечами. «Похоже, у нас больше еды, чем я думал. Даже с учетом доли Хаскинса мы протянем довольно долго. А раз тут повсюду полно торговцев, то даже когда наша еда подойдет к концу, это не станет серьезной проблемой». «Да, но недавно я видел большую очередь к колодцу, так что проблемы могут быть с водой». Коул, как всегда, был наблюдателен. В нищем странстве нет ничего важнее воды. Когда практически нечего есть, можно продержаться неделю. Без воды же всего ничего. «Может, мне сейчас сбегать?» «Это было бы лучше всего. Ладно, значит, вода за тобой. Она нам и для готовки понадобится, и еще надо не забывать, что за ночь колодец может замерзнуть». «Бегу!» Коул, похоже, был из тех, кому легче, когда у них есть какое-то задание. Весело ответив, он ухватил ведро и кожаный мех и выскочил наружу. Лоуренс, глядя как Хора, не обращая ни на что внимания, лениво поглощает ягоды, почувствовал, что должен что-то сказать. «Еще не так давно я бы, если бы увидел тебя в таком виде, стал над тобой потрунивать и заслужил бы твой гнев». Чувства не отображались на лице Хора, но на самом-то деле она тоже хотела быть полезной. Только вот из-за того, что она этого не показывала, Иногда случалось, что от неё так и не было никакой помощи. «Похоже, ты сумел чему-то научиться». «Хотелось бы думать, что я провёл с тобой достаточно много времени для этого». «Хе, не будем об этом. Но если нам придётся остаться здесь достаточно долго, чтобы начать беспокоиться о еде, для меня это будет весьма неприятно». Она сунула в рот последнюю ягоду и приподнялась. «Это верно. А застрять мы можем, например, если всё завалит снегом. Если уж где-нибудь застревать, то лично я предпочёл бы в городе». «Для меня это одна из причин, но есть и вторая». «Есть и вторая?» «О, да. Возможно, ты окажешься погребён заживо в шерсти всех тех овец, что я сожру». «Такого исхода мне хотелось бы избежать». Лоуренс сказал это в шутку, но подумал, а шутила ли Хора. Ему лишь мельком удалось взглянуть на стадо. Но, похоже, руно у овец было превосходное. А раз руно отличное, почти наверняка и мясо вкусное. С другой стороны, любому путешественнику, кто здесь застревает, не остаётся ничего другого, кроме как обмениваться слухами. Нам же нужно собирать сведения, так что для нас это самое подходящее, не так ли? Не обязательно. Слухи могут расходиться слишком быстро. И тогда из них никому пользы не извлечь. Нам важнее всего решить, как втихую собрать сведения о костях и не привлечь к себе внимания. Лоуренс принялся обдумывать эти слова Хора, поглаживая начавшие уже завиваться волосы на подбородке. Впрочем, выбор был небогат. Так что и думать долго не пришлось. Держать рты других людей на замке чрезвычайно трудно. А значит, единственным выходом было заручиться помощью кого-то, кому можно доверять. Лишь один человек годился. Однако Лоуренса невольно охватила нерешительность при мысли о том, чтобы просить Пиаски о помощи. Пиаски – выдающаяся личность. Настолько выдающаяся, что Лоуренсу не хотелось стоять рядом с ним перед Хора. «Не вижу никакой проблемы. В стае, где два вожака, они часто грызутся, как и двое старейшин в клане. Нет нужды беспокоиться из-за таких мелочей». Она в точности угадала, что его тревожило. Но каким бы тугодумом Лоуренс ни был, ему было невероятно трудно признать, что причина его нерешительности – опасение, что Хора слишком хорошо поладит с Пиаски. К несчастью, молчать сейчас – лишь играть на руку Хора. В худшем случае она даже может принять его нерешительность за недоверие. Поэтому Лоуренс произнёс так, будто намереваясь выложиться без остатка на переговорах колоссального масштаба. «Сейчас мне безразлично, к кому ты будешь ближе». На его слух это заявление было идеальным. Он не сомневался, что даже Хора не сумеет поймать здесь ложь. Однако же у неё было такое выражение лица, словно она наблюдала за идущим прямо в капкан кроликом. Или ты не вожак стаи?» И её лицо мгновенно стало совсем другим. «Ты стараешься поладить с тем самцом, одновременно оставаясь на стороже, не так ли? Что ж, когда кто-то лишь начинает вести стаю, нередко бывает, что он чересчур сильно старается. Не могу сказать, что не понимаю этого». Лоуренс ещё раз прокрутил в голове предыдущие слова Хора. Нарочно подпускать неопределённость в свои фразы она умела просто потрясающе. Более того, она отлично знала, как люди будут эти фразы понимать. «Я всегда считала тебя вожаком. А оказывается, ты тревожишься вот об этом? Ты не только считаешь вожаком меня, но и надеешься, что я не перенесу свою привязанность на другого?» Она улыбнулась довольной улыбкой. «Какой же ты милый мальчик!» 100 лет уже Лоуренсу не приходилось так краснеть. Он даже застонать не мог. То, как она непочтительно опустила голову и ткнула ему в руку подбородком, виляя хвостом, разожгло в нём безумное желание со всей силы ущипнуть Хора за щёки, а потом завернуть в одеяло и вышвырнуть в ближайшее окошко. Но если он сейчас выйдет из себя, это лишь подольёт масло в огонь. Всё равно, что кидать деньги вслед ворам. Он убедил себя, что сдаться, лишь обозначив намёк на вызов, лучший выход. И выкинул белый флаг, как подобает хорошему торговцу. Потом Лоуренс услышал шелест материи и догадался, что Хора перевернулась в кровати. Она явно была разочарована его неожиданно спокойной реакцией. «Эх, теперь ты ведёшь себя как разумный самец». Слова были такими ядовитыми, однако Лоуренс на приманку не клюнул. «Это достаточно легко, стоит мне только вспомнить детство». «М-м-м?» Лоуренс поднял указательный палец, а вторую руку положил на пояс, словно собираясь читать лекцию. «Каков самый прекрасный способ привлечь внимание той, кто тебе нравится?» Хора смотрела удивлённо. «Немножко подразнить её, и тогда она тебя заметит». «Вот поэтому я не могу выходить из себя по мелочам», — мысленно добавил Лоуренс, подошёл к кровати и прижал нос Хора указательным пальцем. Конечно, он был открыт для контратаки и прекрасно знал, что стоит только Хора пожелать, она нанесёт ответный удар с лёгкостью. Уже ведь не сосчитать было случаев, когда Лоуренс был уверен, что загнал Хора в угол, но в итоге сам терпел поражение. Так что он был готов, что его могут укусить за руку. Сейчас, однако, Хора явно наслаждалась его маленькой лаской. Лоуренс терпеливо ждал контратаки, но волчица лишь молча лежала и смотрела на него. Прошло какое-то время, и она заговорила. Чуть в нос, так как этот самый нос по-прежнему был прижат пальцем Лоуренса. «В конце концов, о вкусах не спорят?» Она имела в виду, что люди не всегда выбирают то, что для них лучше. Вот и она не обязательно перенесёт свою привязанность на Пиаски. Таким образом, Хора показала, что сдаётся, сумев при этом ни в малейшей степени не польстить Лоуренсу. Я, пожалуй, сочту это за комплимент. Он был неописуемо зол на себя за то, что запнулся в самый ответственный момент. Зато достопочтенная мудрая волчица была довольна. «Хм...» Хихикнула она в нос. И почти тут же в комнату вбежал запыхавшийся Коул с водой.